«Думаешь, у нас получится?» — спросил Тим, обняв ладонями ее лицо. «О, я уверена, что получится», — ответила она. «Мы будем вместе», — сказал Тим. «С этой самой секунды». И Диана поверила его словам. Она была нужна ему. Жизнь жестоко обошлась с ним, оставив незаживающую рану. И Диана была готова заботиться о нем в их браке. Впервые она могла верить в то, что ее собственный девиз «Дом, милый дом» будет применим и к ней самой. Счастье было совсем близко. Любовь стала настоящей. Они с Тимом заведут много хорошеньких карапузов, и она каждому построит по игрушечному домику. Жизнь будет такой прекрасной. Они станут любить друг друга, несмотря ни на что. Она будет всегда поддерживаться мнением Тима и, в свою очередь, поддерживать его точку зрения и попытается примирить его с Алланом, чтобы братья Макинтош наконец позабыли прежние обиды. Она никогда не расстанется с Тимом. Таким было обещание. Аллану совсем не хотелось разорвать Тима на части со дня драки на ступенях у Вайндеровской библиотеки. Но когда Тим сказал ему, что женится на диване, старые чувства тут же вернулись. Тим разглагольствовал о том, как они решили пригласить Аллана на бракосочетание, и спросил, не согласится ли он быть шафером Тима. Жгучая ярость забурлила в груди Аллана. «Что скажешь?» — поинтересовался Тим. «Или собираешься держать меня в неведении?» «Ты просил ее выйти за тебя?» И она ответила «Да?» «Нет», — сказал Тим. Его глаза сверкнули. «Мы просто смеха ради хотим прогуляться к алтарю». «Да что с тобой такое?» «Ничего», — стараясь успокоиться, ответил Аллан. «Ври больше, уж я до тебя знаю». Тим шумно выдохнул и принялся мерить шагами кабинет Аллана. «А не рано ли?» — спросил Аллан. «Ты же ее почти не знаешь. Я знаю ее достаточно хорошо. Послушай». «Это случаем не из-за того, что ты встречался с ней, потому как у меня сложилось впечатление, что между вами не было ничего особенного. Поправь меня, если я ошибаюсь, но мне кажется, вы и ходили-то всего на одно свидание». «Да», — сказал Аллан, — «одно свидание». «Но так в чем тогда проблема?» Проблема была в том, что Аллан упустил свой шанс. Мир мог измениться в течение одного свидания, и когда он ужинал с Дианой, то понял, что встретил потрясающего человека. Глядя ей в глаза и целуя ее в машине, он сгорал от любви и был готов поклясться, что она испытывает то же самое. Но потом он работал допоздна в больнице, звонил Диане, когда ее не было дома, и потерял возможность узнать, существовала ли та привязанность на самом деле, или же ему всего лишь померещилось? «Так в чем проблема?» — опять спросил Тим. «Ты хочешь жениться на ней и остепениться?» «Ага». «Точно?» — спросил Аллан, изображая напускное сомнение, дабы Тим не заметил, что внутри его буквально пожирала ревность. «Насколько смогу?» — ответил Тим. «Ей все известно о катере, лицензии, на вылов и том факте, что я работаю в море. Не думаю, что ее это волнует». «Она не видела, как ты появляешься и тут же уходишь», — сказал Аллан. «Последние 10 лет». «Это ты сам виноват. Ты мог бы стать океанографом, но выбрал медицину». «Я знаю. Диану моя работа не коребит», — сказал Тим. Он ухмыльнулся, обнажив щербатый передний зуб. 6 лет назад, в открытом море, он пытался поднять ловушки для рыб и получил по лицу рукояткой лебедки. Алана выводила из себя то, что Тим не пошел к дантисту и не поставил на зуб коронку. Он словно решил, что с таким видом ему будет проще играть некую роль. «Значит, ей нравится рыбак-скиталец», — сказал Алан. «Да? Еще как нравится! Беглец, который вернулся домой из далеких морей». «Эй!» — сказал Тим, сразу распознав сарказм. «Надеюсь, что ты ей не разонравишься, когда тебя не будет дома», — сказал Алан. «Когда тебе вздумается направиться в Ньюпорт вместо того, чтобы плыть обратно в Хоторн?» «Те дни давно в прошлом», — сказал Тим. Он снова осклабился и подмигнул брату. Алан опять почувствовала приступ ревности и желание набить брату морду. Тим был прав. Алан приглашал Диану на свидание только один раз. Но нравилось ему это или нет, Алан до сих пор ощущал то особое чувство. Алан знал брата и не хотел, чтобы он причинил ей боль. Сделав шаг, он оказался с Тимом лицом к лицу. «Лучше бы оно так и было», — сказал он. «Она не похожа на нас. В ее семье все заботятся друг о друге. Ты это понимаешь?» «С чего бы тебе вдруг предупреждать меня?» — ответил Тим. «Причем предупреждать насчет моей собственной будущей жены?» «Я предупреждаю тебя, чтобы ты не навредила ей», — сказал Алан. «Не переживай. Ее родители всегда рядом», — сказал Алан. «Они поддерживают друг друга и ее. В отличие от наших мамы с папой и того, что произошло, когда умер Нил. Я поддерживал Нила». «Не обижай Диану», — сказал Алан, и душа у него заныла от плохого предчувствия. «Иди ты к черту», — ответил Тим. «Так ты будешь моим шафером или нет?» «Да», — сказал Алан, потому что Тим был его единственным живым братом. Ради него и ради Дианы он решил расставить все точки над «и» прямо сейчас. Диана никогда не узнает об этом разговоре или о том, какие страдания терзали его душу. «Да, конечно». «Не знаю, почему, — сказал Тим, — но я рад это слышать». Алан устало прислонился к своему столу и провожал его взглядом. Тим шел, высоко подняв голову и гордо расправив плечи. «А почему бы и нет? Он победил. Алану достались дипломы и степени, а Тиму — катер и Диана». Подойдя к двери кабинета, он обернулся. Голубые глаза Тима свирепо блеснули. У Алана свело желудок. Он понял, что его брат праздновал победу в самой последней битве их повседневной жизни. Но помимо этого заметил еще кое-что. Глубоко в его глазах Алан увидел страх. Медленно затухавший огонь человека, которого уже нельзя спасти. Какое-то мгновение Алан пытался придумать повод, чтобы окликнуть Тима, остановить его и выяснить отношения. В конце концов, ведь кроме друг друга у братьев никого не было. Но когда Тимоти Макинтош решал уйти, никакие слова не могли его остановить. В последнюю среду мая Алан ощущал непонятное напряжение во всем теле, словно перед пробежкой в 20 миль. Однако хватило его всего на 3, после чего он направился в библиотеку. За конторкой миссис Робинс не было, и этот факт его незамедлительно расстроил. Однако на тележке для литературы лежало его желто-белое полосатое полотенце, свернутое в виде книги. Поприветствовав кивком помощницу библиотекаря, Алан протянул руку через конторку и достал его.